и с удовлетворением посмотрела на руку. «Прекрасно». Вдруг взгляд Марион упал на большой палец. Рядом с ногтем вылез некрасивый заусенец. Девушка поднесла палец ко рту и постаралась отгрызть мешающий кусочек кожицы. Через пару секунд ей удалось его перегрызть. Но теперь она обратила внимание на то, что на указательном пальце тоже собирается появиться заусенец. Его еще не было, но если прямо сейчас ничего не сделать, то наверняка уже завтра он будет. Марион откусила маленький кусочек кожи там, где она была лишней. Внезапно ей показалось, что на ее ногтях слишком много кожи, и хотя она дала себе обещание не грызть больше ни ногти, ни пальцы, она приступила обгрызать следующий палец. Остановилась она только тогда, когда обгрызать было уже нечего. Пальцы выглядели ужасно. «Мама меня убьет. Накануне конференции, тем более», — решила она. Затем покопалась в контактах своего мобильника и набрала номер. «Алло? Добрый день. Я хотела бы записаться на аппаратный маникюр. Да, к Тине, если можно. Нет, у меня очень сложные ногти. Только она может с ними справиться. Благодарю вас». Глава 49. Даша и Ирен уже подъезжали к клубу. Ранним вечером посетителей было немного, и бармены еще не были измотаны и заняты. Для этой вылазки Ирен выбрала джинсы и свою любимую футболку с надписью «Hysterical Woman». Возвращаться в то же место, где все произошло, было очень тяжело. И в первые несколько минут она поймала приступ головокружения и учащенного сердцебиения. «Мне еще панической атаки не хватало». «Соберись». Приказала она себе, но сердце стучало как бешеное. С боем заполучив у Николя запись своего позора, она сумела сохранить самое крупное и четкое изображение Патриса себе на телефон. Теперь оставалось только всех опросить. «Я не могу», — сказала она Даше. «Можешь, можешь. После падения с лошади нужно как можно быстрее снова сесть в седло, иначе страх не уйдет. Давай, вперед! Его здесь нет, так что ничего не случится». Ирен сделала очень глубокий вдох и стремительно, с показной уверенностью, подошла к девушке-бармену. «Привет. Можете мне помочь?» «Конечно. Wonderful Bubbles — то, что нужно. Водка, зеленый чай и арбузный сок. Очень вкусно. Это самый популярный коктейль». «Я недавно родила, а мой парень скрылся и не платит алименты», — перебила ее Ирен. «Подскажи, видела его? Может, с другими девицами?» Девушка посмотрела на фото Патриса. «Ну да, с тобой». Ирен опешила. Положение было дебильное. Она даже не подумала о том, что ее могут вспомнить. «А еще с кем-то?» «Помоги, пожалуйста. Мне очень надо его найти». «Ну, вообще, был пару раз. Подсаживался к девчонкам молодым, угощал вином, и все. «Уходил с ними?» «Без понятия. Это же бар. Люди приходят расслабиться. Кто-то с кем-то уезжает, кто-то с кем-то приезжает». «А девушки эти, как их найти? Они местные? Может, знаете, как зовут?» «Нет, извини, не знаю. Я и его-то запомнила только потому, что мужчина этот старый и страшный, а подсаживался к красивым молодым блондинкам. Великая сила денег». И, посмотрев на Ирен, спешно добавила. «И любви, конечно». На телевизоре, висевшем высоко на стене, начался вечерний выпуск новостей. И сразу же лицо Жиля Патриса появилось на экране, а бегущая строка внизу сообщала, что особо опасный преступник объявлен в розыск. Предположительное имя — Жиль Кюри, может называть себя именем Патрис или любым другим. Всех, кто что-то знает о его местоположении, просили звонить в жандармерию по указанным номерам. «Алименты, значит, не платят», — усмехнулась девушка. «Прости». Извинилась за вранье Ирен и пошла на выход. «Ну все, теперь это точно дело полиции», — сказала Даша. «Ирен!» Ирен окликнула симпатичная девушка. «Черт, это волонтер из клиники, куда я ходила», — пояснила Ирен, пока девушка шла им навстречу. «Она заметила, что я хожу по этажам и собралась вызвать жандармов». «Как дела?» — приветливо спросила девушка, подойдя к подругам. «Нормально. Как ты?» И, не давая ей ничего сказать, продолжила. «Слушай, ты прости, что я тогда сбежала. Я сначала потерялась, а потом хотела вернуться, но медсестра сказала, что ты собралась вызвать жандармов и что лучше уйти самой. И в итоге я просто сбежала». «Ты о чем?» «Ну, в тот раз, помнишь?» «Какие жандармы? Ты что?» «Ты хотела жандармов вызвать, потому что я шастала по коридорам клиники. Помнишь?» «Ты шутишь? Найти человека, который согласится помочь, это не так просто. Люди думают, что готовы, но потом, когда видят все это, просто уходят. Некоторым нужно подумать, отойти от увиденного. Я все понимаю». «И ты не собиралась устроить скандал?» «Ну, конечно, нет. Если надумаешь, приходи, ладно? Буду ждать твоего звонка». Ирен посмотрела на Дашу. «Наша медсестра Натали мне наврала. Зачем?» Глава 50. «Это должно быть что-то очень впечатляющее, что точно попадет в новостные хроники всего мира. Презентация в деле, так сказать». На чистом листке бумаги начал вырисовываться план. –